лежи со мной, далеко, дорогой. Я тебя люблю, обмени меня. Я хочу быть с тобой, дорогой, прошу. Обмени меня, я хочу быть с тобой.